Идя в школу, я не знаю, что же будет впереди. Одного Господь желаю, со мной рядышком иди. И, конечно, мне не новость, встречу зла я много. Да, силы дай, чтоб клякса совесть не иметь мне никогда. Я желаю очень-очень научиться так писать, чтобы о мне святой твой почерк люди все могли узнать. Аминь.